зажав кулаки, черенок от тюремной лужки. Намаялся, проплыл под склонившейся над водой ивой, ветка погладила листьями плечо, улыбнулся во сне.